Глава 21. «Совсем нигде не была», — удивляется Сергей, подзывая официанта. «Дальше своего города никуда не ездила?» «Почти». Я пожимаю плечами и украдкой смотрю в экран телефона, на котором появляется уведомление о новом сообщении. Лена пишет мне каждые полчаса и интересуется, как проходит мое свидание. «Вы уже целовались? Он классно целуется?» «Как жаль, что я в заточении и не могу выходить из дома. Села бы за соседним столиком и наблюдала за вами. Вы шикарная пара!» В конце СМС подруга прикрепляет целующий смайлик, на что я закатываю глаза и усмехаюсь. Быстро набираю сообщение в ответ, спрашивая Лену об ее здоровье. Она неважно себя чувствовала с утра и даже не пошла на занятия. «Все хорошо, но явно не так, как у тебя». «Ладно, не буду вам мешать. Меня вырубает. Кстати, папу я, похоже, тоже заразила. Ходит, как тень. С работы вернулся раньше обычного и закрылся у себя в комнате. А ты как себя чувствуешь?» Сердце ёкает, когда я читаю это сообщение, что Борису Александровичу не здоровится. «Со мной все хорошо. Скоро буду». Отправляю Лене сообщение. «Сона!» Тянет Сергей и выхватывает телефон из моих рук. Кладет его на стол и ослепительно мне улыбается. «Ты со мной? Где витаешь?» Сердце заходится в бешеном ритме, то ли от слов Лены, то ли от того, что Сергей накрывает мою руку своей. «Тебе со мной скучно?» В его голосе появляются шутливые нотки. «Только если чуть-чуть». Поддерживая непринужденную обстановку между нами, улыбаюсь я, но не могу выбросить из головы мысли о Борисе Александровиче. Я не видела его несколько дней. Из дома он уезжает рано. На работе мы не пересекаемся. Мне не стоит об этом думать в такой момент. Но именно этим я сейчас и занимаюсь. «Будешь еще что-нибудь?» Сергей подвигает ко мне меню. «Домашнее мороженое из свежих ягод». Я отрицательно качаю головой и смущенно улыбаюсь. «Давай лучше прогуляемся», — предлагаю я. «Погода отличная, а я почти не бываю на улице». Сергей расплачивается за наш ужин, и мы выходим из ресторана. Я вдыхаю в легкий вечерний воздух и наслаждаюсь этим вечером. Мне приятно общаться с Сергеем, нравится его ухаживание, а от его шуток невозможно сдержать улыбку. Правда, внутри все равно тоскливо. Надеюсь, это действительно пройдет. Борис Александрович заверял, что да. «Когда у тебя следующий выходной?» — интересуется Сергей. «Давай смотаемся за город, на дачу, к моим друзьям». «Среди них будут те, кого я хоть немного знаю». На всякий случай уточняю я. «Ангелина, братья Станиславские, Захар», — перечисляет Сергей наших общих знакомых. «Хорошие все ребята. Если нужно будет отпросить тебя у Бориса Александровича, то я готов», — говорит он, останавливаясь. «Приставать я к тебе не буду. Можешь за это не переживать», — тут же заверяет, не так поняв мой нахмуренный взгляд. «Нет, не нужно ни у кого меня отпрашивать, я поеду», — уверенно отвечаю я и перевожу тему в другое русло. Через час, нагулявшись по парку, Сергей отвозит меня домой. Как и в тот вечер, когда мы ходили с ним в кинотеатр, я думаю, что еще чуть-чуть, и он меня поцелует. Но вместо этого Сергей гладит большим пальцем по щеке и говорит, что я очень красивая. «До завтра, Серж». Сама целую его в щеку и тяну на себя ручку, выпархивая на улицу, пока он не предложил проводить меня до дома. В прихожей я быстро разуваюсь и иду на кухню выпить воды, чтобы потом принять душ и лечь спать. Но застываю на месте, увидев Лениного отца. «Здравствуйте», — тихо произношу я. Борис Александрович поворачивается на звук моего голоса. В домашних брюках и черной футболке он стоит у окна. Выглядит и впрямь неважно. Лицо бледное, волосы взлохмаченные, как будто только что проснулся. «Лена сказала, что вы тоже неважно себя чувствуете». Я затаиваю дыхание от того, как он смотрит на меня в это мгновение. «Со мной все в порядке. А вот у Лены поднялась температура. Я вызвал ей врача». Окидывает меня внимательным взглядом и задерживает его на букете цветов, который я прижимаю к груди. «Была на свидании?» «Вроде того», — запнувшись, отвечаю я, а сердце стонет, «Покажи мне, что тебе не все равно. Пожалуйста». Но вместо этого Борис Александрович произносит. «А сама как себя чувствуешь?» «Все хорошо. Хотите, я приготовлю вам чай или кофе?» «Со мной творится что-то странное. Жар приливает к щекам, и появляется дрожь в пальцах. Я пытаюсь отвести глаза от Лениного отца, но смотрю на него, как заколдованная, и не могу сдвинуться с места». «Ничего не нужно, Сона. Приехал врач». Он кивает в сторону окна и направляется в прихожую. «Попрошу, чтобы и тебя осмотрел». «Но это лишнее. Если я чем-то и больна, то это заболевание врачу никогда не вылечить». Борис Александрович солгал, сказав, что с ним все в порядке. «От Лены я знаю, что у него 3 дня подряд держится высокая температура и что работает он из дома. Каждый раз, проходя мимо его комнаты, я останавливаюсь, борясь с желанием постучаться. Мне отчаянно хочется справиться о его самочувствии. Или хотя бы принести чай с медом и лимоном, которым для скорейшего выздоровления я пичкаю Лену. Конечно, я этого не делаю. Борис Александрович ясно дал понять, что в моей заботе не нуждается». «Папа сегодня на работу уехал, прикинь?» Вытерев покрасневший нос салфеткой, гундосит Ленка. «А он болеет еще серьезнее меня. Чертов грипп! Мне так надоело в кровати лежать и гонять кино!» «Потерпи еще немного», — машинально отвечаю я, помимо воли переносясь в наш офис. Перед глазами как наяву встает картина, как ее отец сидит за своим столом и охрипшим от болезни голосом ведет разговор по телефону с невидимым собеседником. «Он ведь серьезно болен, а о нем даже позаботиться некому. Когда я болела, мама часами сидела возле моей кровати, промакивала лоб влажной салфеткой и приносила чай». «Я, кстати, слышала, что ты с Сергеем в выходные на дачу едешь». Ленка озорно играет бровями. «Спать в обнимку будете?» Я густо краснею. «Вот откуда она все знает? Я ведь только-только дала ему свое согласие. Никто не собирается спать в обнимку. Я вечером вернусь домой». «Соня, ну ты такая Соня иногда, что я не перестаю поражаться. Кто тебя домой повезет ночью?» «Разумеется, предложение Яроша подразумевает отдохнуть с ночевой. И ему, конечно, хочется тебя немного потискать. Он ведь парень, в конце концов. А ты красивая девушка в самом соку». «Чувствую себя помидором на грядке», — бормочу я, вставая с ее кровати. «Ладно, лежи. Пей побольше и выздоравливай. Мне в универ пора ехать. Неудобно заставлять Виталия ждать». «Ладно, учись давай, отличница». Ленка со вздохом падает на подушке и щелкает пультом от телевизора. «А я продолжу здесь загнивать. Если начнешь пахнуть, я перестану сюда заходить». Шучу я. «Привезу тебе вкусняшку после работы. За разрешение папы, кстати, можешь не беспокоиться. Его я возьму на себя», — догоняет меня уже в дверях. «Вы с Ярошем обалденная пара, так что я назначаю себя феей крестной». «Ну, так что по поводу дачи?» — ласково интересуется Сергей по пути к дому. «Ты отпросилась? Пятница уже завтра». Я крепче сжимаю телефонную трубку. От мысли, что придется завести этот разговор за сегодняшним ужином, мне не по себе. Это ведь означает посмотреть в глаза Ленкиному отцу и вслух озвучить свое намерение провести ночь с парнем. Неважно, что в моем случае подразумевается совсем иное. Любой бы на его месте подумал именно так. «Я спрошу сегодня», — отвечаю я так тихо, что сама себя едва слышу. «И сразу напиши мне после этого, окей?» «Будет весело. Если захочешь, могу лично подъехать к вам и уверить Тихонова, что верну тебя в целости и сохранности». «Не надо», — испуганно перебиваю я. «Я сама. Ладно, будем прощаться. Я как раз к дому подъезжаю». Когда я захожу в дом, Ленка и ее отец уже сидят за столом. Наспех помыв руки, я к ним присоединяюсь. Это наш первый совместный ужин за долгое время. Верный своему обещанию — реже встречаться, Борис Александрович приезжал, когда мы уже обе были в своих комнатах и готовились ко сну. «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю я, сосредоточившись на листьях салата. Хотя то, что Борис Александрович практически выздоровел, я и без того знаю. Мне просто требуется повод начать разговор. «Лучше, спасибо», — Ровно и без эмоций отвечает он. «У тебя на учебе все в порядке? Совмещать с работой успеваешь?» «Да у нее все зачеты наверняка проставлены автоматом будут», — с гордостью вставляет Ленка. «У Соны мозги гения». Я смотрю на нее с любовью. Пусть Ленка иногда и бывает чересчур деятельной, но друг она замечательный, всегда поддержит. «Это отлично», — все тем же невыразительным тоном отвечает ее отец. «А ты, кстати, с понедельника тоже выходишь на учебу». «Так я разве против, пап?» — фыркает Ленка. «У меня уже пролежни на богах появились от того, что я постоянно торчу в постели». Повисает пауза, и тогда я понимаю, что тянуть дальше некуда. Нужно либо спросить сейчас, либо просто забыть об этой поездке. «Борис Александрович», — непроизвольно откашлившись, я смотрю ему в глаза. «Я хотела у вас отпроситься». «То есть предупредить. Меня пригласили на дачу к друзьям в эти выходные, и вот...» Отложив приборы, Ленкин отец пристально смотрит на меня. Я отвожу взгляд. Пусть я ни в чем перед ним не виновата. Мне почему-то стыдно. «Не проблема», — через паузу произносит он. «Поезжай. Вечером Виталий тебя заберет». «Поездка запланирована на вечер пятницы». «Я хотела вернуться в субботу». От волнения я так крепко стискиваю колени, что становится больно. Этот разговор — настоящее испытание. «Нет», — коротко и беспрекословно разносится над столом. «Куча пьяных подростков в загородном доме — это небезопасно». «Пап!» — возмущенно вскрикивает Ленка. «Какие еще подростки? Нам вообще-то уже по 18 есть». «Напомнить, что я застал в своем доме пару недель, когда нечаянно заехал?» Холодно осведомляется Борис Александрович. «И не надо повышать на меня голос. Во второй раз это не пройдет». Я вспыхиваю, понимая, что он намекает на тот случай, когда Ленка шантажом вынудила его оставить меня в их доме. И одновременно с этим в груди зреет протест. «Мне ведь и правда уже 18. Разве я не способна сама принимать решение? Тем более... когда он фактически приказал строить свою жизнь, выкинув из головы все мысли о нем. «Ведешь себя так, будто положил глаз на Сону», — в сердцах бормочет Ленка. Я беззвучно охаю. «Что она только что сказала?» «За языком следи», — металлическим тоном осекает ее отец, глядя на дочь так, что у меня кровь в жилах стынет. И у Ленки тоже, судя по тому, как она побледнела. «В последнее время ты стала часто забываться». От внезапной растерянности, что Борис Александрович запретил мне ехать с Сергеем на дачу к его друзьям, я нервно мну салфетку под столом, едва справляясь с эмоциями. Неужели мои слова о ночевке могли спровоцировать такую негативную реакцию с его стороны? Или он злится на дочь? Ленка часто говорит о чем-то, не подумав. Хотя в этот раз я согласна с ней на все 100. Мне есть 18, и Борис Александрович сам сказал, что мне нужно встречаться со сверстниками, что я и пытаюсь делать. Зачем он этому препятствует? Напряжение чуть-чуть ослабевает, когда после ужина я возвращаюсь в свою комнату и больше не ощущаю на себе глаз Бориса Александровича. Но оно снова появляется, когда подруга заглядывает ко мне в комнату с ноутбуком в руках и заставляет меня вернуться в реальность. «Это мой отец, а не твой. Будь я на твоем месте, не стала бы слушать постороннего для себя человека», — подначивает она, и без того мое воинственное настроение. Уже несколько минут я перебираю в голове слова, которые собираюсь сказать Борису Александровичу. Осталось только переступить порог его комнаты, где он впервые меня поцеловал. «Хочешь, посмотрим вместе сериал?» Лена выглядит печальной. «Когда мы повздорим с мамой, я тоже хожу понурая». «На какой серии мы остановились, не помнишь?» «На 9-й, кажется». «На 10-й. Но я не хочу ничего сегодня смотреть». Отзываюсь я и под предлогом усталости прошу подругу отложить просмотр сериала до завтра. Но истинная причина в том, что я не хочу делать вид, что все хорошо. Потому что это совсем не так. И молча сбегать с Сергеем на дачу к его друзьям тоже не собираюсь. Борису Александровичу придется смириться с моим решением, а мне набраться смелости, чтобы ему об этом сказать. Лена возвращается к себе, а я, окинув себя в зеркало быстрым взглядом, одергиваю футболку и уверенно переступаю порог собственной комнаты, направляясь в спальню Лениного отца. Тихо стучусь, пряча волнение, и открываю дверь. Борис Александрович лежит с ноутбуком на кровати и, заметив меня, задерживает взгляд на моем лице, после чего кивком головы приглашает войти. Я испытываю сейчас двоякие ощущения. С одной стороны, мои чувства никуда не делись. И я каждый раз робею, когда зеленые глаза смотрят на меня дольше обычного. А с другой, я очень злюсь на Лениного отца за то, что не дает мне строить личную жизнь. Я ведь искренне пытаюсь, чтобы всем было лучше. Вроде так он говорил, предлагая съехать на его квартиру. «У тебя остались ко мне вопросы?» — спрашивает Борис Александрович низким грубоватым голосом, откладывая ноутбук в сторону. Я машинально вскидываю подбородок, чувствуя, как быстро стучит сердце в груди. «Да». Моя грудь часто вздымается, в ушах шумит от того, сколько внутри меня бурлит сейчас эмоций. Даю себе пару секунд, чтобы собраться с мыслями, а потом приближаюсь к кровати, замирая в двух шагах от него. «Когда вы попросили меня, чтобы я осталась, потому что беспокоитесь за Лену и не хотите ее от себя отпускать, то я согласилась и пошла вам навстречу. Но хочу напомнить, что могла бы сейчас жить в отдельной квартире и не спрашивать у вас разрешения, где и с кем проводить свое свободное время. Я уже совершеннолетняя», — твердо произношу я, не сводя глаз с красивого, но усталого лица. Как и за столом, от пристального взгляда Бориса Александровича я начинаю волноваться сильнее. Но это вряд ли меня сейчас остановит. Гнев, смешанный с желанием отстоять свои границы, трансформируется в словесный поток, который мне не подвластно сдержать в это мгновение. «Не препятствуйте моей личной жизни. К тому же вы сами говорили, чтобы я со сверстниками встречалась. Вот я и пытаюсь». Вдохнув аромат дорогой туалетной воды, которой пропитана вся комната, я ненадолго прерываюсь, теряясь в словах, но быстро отвешиваю себе мысленного пинка, напоминая, зачем я здесь. Огромная часть меня, которую я постоянно пытаюсь задушить, стремится к этому человеку. Но с моими чувствами необходимо что-то делать, раз вместе мы не можем быть. «Если вы мне не разрешите, то я все равно поеду с Сергеем на дачу. А если вас не устроит это, то я соберу вещи и уеду». Борис Александрович слушает меня молча. Мне стоит огромных усилий выдержать его сверлящий взгляд, после чего я разворачиваюсь и иду на выход, не чувствуя ног от накатывающей слабости и не веря, что высказала ему вслух свои мысли.